Опустившись на колени, Сири даже зашипел от отчаяния. Он тщательно проверил свою тюрьму, каждый раз с ужасом замирая, наткнувшись руками на восьмилапого фарена. В результате исследования он мог сказать, что стены были сложены из крупных каменных блоков, а твердый холодный пол оказался земляным. Массивная деревянная дверь была окована железными полосами. Как только шаги колдуна стихли вдали, Сири немедленно извлек из кармана отмычку и принялся ковыряться в замке. Вскоре механизм поддался и послышался приятный щелчок. Юноша потянул за ручку, но дверь и не подумала открыться. Он со смехом сообразил, что Фергон не запирал за собой дверь, и теперь он сделал это вместо него. Снова повозившись с запором, Сири обнаружил, что дверь все равно не желает открываться. Вспомнив, что он все же слышал звук запираемого замка, юноша принялся за поиски другой замочной скважины, но успеха не достиг. Еще немного подумав, он рассудил, что этот замок может иметь отверстие для ключа только снаружи. Тогда Сири вставил отмычку в щель между дверью и дверной коробкой, и металлический прутик тут же за что-то зацепился. Обрадовавшись, что обнаружил замок с первой же попытки, он потянул на себя отмычку, но та, похоже, крепко застряла. Сири пытался крутить и сгибать ее, отмычка поддавалась, но все так же крепко сидела в щели. Побоявшись сломать, юноша достал из кармана другую и вставил ее в щель чуть выше первой. И прежде чем ему удалось подвинуть отмычку вниз, чтобы понять, за что же зацепилась первая, как она тоже застряла в щели. Выругавшись, Сири изо всех сил потянул инструмент на себя, но единственное, чего он добился, это погнул ценную проволочку. Вытащив из плаща третью отмычку, юноша опустился вниз и просунул ее между дверью и полом. Результат оказался таким же, как и в первых двух случаях. И несмотря на отчаянные попытки ее вытащить, у Сири ничего не получилось. В течение последующих часов молодой человек несколько раз пробовал вызволить свои инструменты, но безуспешно. Он решил, что никакой механизм не смог бы так быстро взять отмычки в плен. Никакой, кроме волшебного. Магия. Ноги начало сводить от холода, и Сири встал. Он вынужден был опереться ладонью о стену. От подъема голова закружилась, и он вспомнил, что у него в желудке уже давным-давно пусто. Словно подтверждая эту мысль, желудок обиженно заворчал. Но хуже всего, что Сири страшно хотелось пить. Он мечтал о кружке Бола или стакане сока Пачи, или хотя бы о глотке воды. Может, его оставили в камере умирать? Однако, если гильдия хотела его смерти, то они сначала нашли бы, куда спрятать его тело. Это давало некую надежду. В таком случае в их планы входило сохранить ему жизнь, по крайней мере, пока. А если с их планами им придется повременить, то он может сильно проголодаться. Подумав о другом маге в синей мантии, Сири не смог припомнить никакой фальши в его поведении. Либо он отлично умел скрывать свои истинные чувства, либо ничего не знал о том, что Сири попал в ловушку. Если последняя правда, то это личные игры Фергуна. Однако, невзирая на то, играл ли блондин в одиночку или нет, Сири видел только две возможные причины своего заключения – воры или Саниа. Если колдуны собирались использовать его, чтобы шантажировать воров, то их ждет крупное разочарование. Фарен не настолько нуждается или заботится о нем. Колдуны могли прибегнуть к пыткам, чтобы вытянуть из него информацию. Хотя Сири предпочел бы думать, что выдержит истязание, но он не собирался себя обманывать. Неизвестно, как он поведет себя в реальной ситуации. Кроме того, они могли прочесть его мысли – и понять, что его знания о ворах слишком скудны. В таком случае его наверняка оставят во власти вечного покоя. Однако, скорее всего, их цель не воры. В противном случае его бы давно допросили. Нет, единственный вопрос, который задал ему Фергон во время прогулки по университету, касался Саня. Чародей хотел выяснить их с Сири отношения, и если бы он оказался важен для нее, то тогда Сири можно было бы использовать, чтобы вынудить Саня делать то, чего она не хочет. Мысль, что он может только ухудшить ситуацию девушки, терзала Сири едва ли не сильнее, чем страх возможной смерти. Эх, если бы он только не польстился на предложение пройтись по университету. Чем больше он об этом думал, тем яростнее проклинал себя за свое любопытство. Вдалеке послышались приближающиеся шаги. Шаги остановились за дверью, и раздался металлический лязг, вслед за которым легкое звяканье упавших на пол отмычек. Дверь открылась, и в проем хлынул желтый свет. Вошел Фергун в сопровождении светящегося шара. Сири зажмурился и замигал. Маг окинул его презрительным взглядом и посмотрел под ноги. «Но надо же!» – пробормотал он. Повернувшись в сторону, он пустил по воздуху блюдо и бутылку, которую принес с собой. Вместо того, чтобы упасть, они плавно опустились на землю. Маг растопырил пальцы, и отмычки послушно прыгнули ему в руку. Посмотрев добычу, Фергун ухмыльнулся и взглянул на пленника. «Ты ведь не думал, что это сработает, а? Я был уверен, что у тебя немалый опыт в подобных делах, и принял соответствующие меры предосторожности». Он ощупал глазами одежду юноши. «Ну, что у тебя есть еще?» Сири подавил рвущийся с языка отказ. Фергун все равно не поверит. Мак улыбнулся и протянул руку. «Давай сюда». Сири замялся. Если он отдаст несколько распиханным по разным карманам сокровищ, может, ему удастся сохранить более ценные вещи. Фергун сделал шаг вперед. «Да ладно! Что тебе тут с ними делать?» Он пошевелил пальцами. «Давай сюда». Сири медленно полез в карман и достал связку своих наименее ценных железяк. Не сводя глаз с мага, он опустил их в протянутую ладонь. Фергун посмотрел на трофеи и окинул юношу насмешливым взглядом. Губы растянулись в презрительной ухмылке. «Ты правда думаешь, что я поверю, что это все?» Его пальцы шевельнулись, и Сири что-то толкнуло в грудь. Он попятился, пока не оказался прижатым спиной к стене невидимой силой. Фергун приблизился и собственноручно обыскал плащ Сири. Хмыкнув, он задрал подкладку, обнажив потайные карманы. Вытряхнув содержимое, он занялся остальной одеждой. Вытащив из башмаков Двела ножи, Фергун даже заурчал от удовольствия. Затем уважительно присвистнул, обнаружив кинжал с креплением на кисть. Выпрямившись, маг извлек клинок из чехла. На его широкой части находилось грубо выцарапанное изображение маленького грызуна, клички Сири. «Сирени», – произнес маг и поднял глаза на юношу. Сири упрямо отвернулся. Фергун хмыкнул и отступил в сторону. Достав из складок мантии квадратный кусок ткани, он аккуратно завернул в него добычу и направился к двери. При виде того, что маг уходит, не соизволив дать никаких объяснений, Сири дернулся. «Стойте! Что вам от меня надо? Почему вы меня здесь держите?» Фергун даже не обернулся. Дверь за ним закрылась, и удерживающая Сири магическая сила исчезла. От неожиданности юноша пошатнулся и упал на колени. Яростно ударив по полу кулаком, он пошарил по плащу, убедившись, что большая часть его экипировки перекочевала к колдуну. Особенно было жаль кинжала, но оружие такого размера было почти нереально утаить. Усевшись на пятки, Сири тяжело вздохнул. У него еще осталось несколько полезных вещиц, они вполне могут ему пригодиться. Дело за малым. Нужно только придумать план».